Глава 9. Я приподнялся на локте и принялся свободной рукой ожесточенно сбрасывать с себя полчища резвившихся на мне букашек. Почему они с таким завидным постоянством лезут в мой нос? Чем он их так привлекает? Солнце стояло высоко над горизонтом, приятный легкий ветерок ласково обдувал древесную листву, на теневых участках травы блестели остатки росы. Нестройный хор местных канареек исполнял какую-то восторженную оду. «Уже 11!» — мысленно воскликнул я, посмотрев на часы. «Вот это мы проспали!» Несмотря на столь позднее время, я не решился будить сопевшего рядом Радика. «Пусть отдохнет!» Бедняга вконец измаялся, это было заметно еще вчера. После того, как Барузиновский ленд-крузер отъехал, мы, невзирая на темноту, решили пройти вперед, намереваясь обойти пост ГИБДД. Ночью нас там вряд ли кто заметит. Но дойти до него нам так и не удалось. Устав спотыкаться о валявшиеся на земле и плохо различимые во мраке ветки до коряги, мой спутник свалился с ног и жалобно захныкал. «Дядь Жень, я больше не могу». «Что ж, заночуем прямо здесь», — решил я и бросил свою сумку у старой березы. Очистив одежду от назойливых насекомых, я снова лег на траву, подложил руки под голову и закрыл глаза. Мои мысли сосредоточились на Баруздине. С чего он вдруг решил подключиться к моим поискам? Что им движет? И почему ему так желательно наша с Радиком смерть? В моих ушах снова зазвучал его вчерашний разговор с напарниками. «Были бы они здесь, все бы значительно упростилось. Свернули бы шеи и точка, и никаких проблем». Что именно упростилось? Каких именно проблем? Мои размышления прервал пронесшийся мимо нас пронзительный вой сирены. Радик зашевелился и открыл глаза. «Уже утро?» — широко зевая, спросил он. «Уже день», — ответил я и показал на часы. «Нифига себе!» — изумился мой спутник. Я поднялся на ноги, потянулся и принялся делать легкие разминочные упражнения. Мой спутник последовал моему примеру. Надо сказать, что сон на открытом воздухе существенно зарядил нас энергией. В нас явно прибавилось бодрости. И если бы не нытье желудков, шутка ли, целые сутки без пищи, можно было бы сказать, что мы чувствовали себя великолепно. Закончив гимнастику, мы вышли к обочине. «Их еще до сих пор не убрали?» — удивленно воскликнул Радик. Искореженные остовы «Опеля» и «Нивы» по-прежнему валялись на трассе, препятствуя движению. Рядом с ними суетились сотрудники ДПС. «Оперативные ребята», — съязвил мой спутник. «Может, их только недавно вызвали», — пожал плечами я. Заметив, что приехавшие на скорой санитары начинают вытаскивать тела погибших водителей, мы, не желая стать свидетелями столь ужасного зрелища, вернулись к месту ночлега. «Ну что, пошли?» — предложил я, вскидывая сумку на плечо. «Пошли», — согласно кивнул мальчик. Мы зашагали вперед. «Сейчас поесть бы», — мечтательно проговорил Радик. «Попадется какое-нибудь кафе или магазин, обязательно зайдем», — пообещал я. Мой спутник о чем-то задумался. «Дядь Жень», — встрепенувшись, обратился он ко мне. «А скорую помощь менты останавливают?» «Вроде нет. А что?» — отозвался я. «Есть одна идея». Когда «Газель» с красным крестом на капоте показалась на горизонте, я скомандовал «На старт!». Мой спутник, как подкошенный, рухнул на землю и изобразил глубокий обморок. Я же взлохматил волосы, придал своему лицу выражение безумного отчаяния, выбежал на трассу и стал усиленно размахивать руками, указывая на неподвижно лежавшего у обочины мальчика. Скорая остановилась. Из окошка высунулась дама в белом. «Что случилось?» Я подскочил к ней и сбивчиво затараторил. «Сыну плохо. Отравился грибами. Упал без сознания». «В машину», — — скомандовала врач. Я суетливо подбежал к Радику и подхватил его на руки. — Вроде получилось, — сквозь зубы прошептал он. — Тихо! — цыкнул на него я. Это были наши новые роли, это был наш новый спектакль. Идея Радика, конечно, пахла авантюризмом, но в нашем положении любой креатив представлялся оправданным. А что, собственно, плохого в авантюризме? Сколько великих научных открытий было сделано благодаря именно ему? Сколько великих людей стали великими благодаря именно этой черте своего характера? Сколько блистательных военных побед знает история, основной причиной которых явилась кажущаяся на первый взгляд безрассудной тактика полководцев? Так что, как ни крути, а авантюризм — это в какой-то степени даже своеобразный двигатель прогресса. Поначалу я, правда, отнесся к предложению своего спутника со скепсисом. У меня не получится правдоподобно сыграть убитого горем отца. Получится, — заверил меня Радик. Вспомни, что тебя хотят посадить в тюрьму, и у тебя сразу все получится. Но почему ты так уверен, что они возьмут нас с собой? — продолжал сомневаться я. — Дядь Жень, посуди сам. Какая скорая посмеет проехать мимо тяжело больного человека, тем более ребенка? Это же подсудное дело. Ну же, решайся. Они вот-вот поедут назад. Плюсы очевидны. Во-первых, мы снова проедем бесплатно, а во-вторых, не будем бояться, что нас остановят менты. — Жутковато как-то ехать рядом с трупами, — поежился я. — Жутковато сидеть в тюрьме, — заметил мальчик. — А потом, — спросил я, — что мы будем делать потом, когда нас привезут в больницу? — А мы до больницы не доедем. Санитар, невысокий худой паренек лет 18, очевидно, альтернативщик, заботливо помог мне уложить ребенка, настоявшие внутри носилки. — Вы только не пугайтесь, но у нас тут жмурики, — предупредил меня он, кивая на лежавшие на полу два больших черных брезентовых мешка. — Мне сейчас не до жмуриков, — отмахнулся я, стараясь не смотреть вниз. — У меня сын при смерти. — Ничего он не при смерти, — возразила дама в белом, пощупав Радику пульс. Машина тем временем под вой сирены понеслась вперед. — Не паникуйте, расскажите все по порядку. Мы с сыном пошли вчера в поход, — принялся на ходу сочинять я. Набрали грибов, пожарили их на костре, съели, переночевали. А сегодня утром он стал жаловаться на тошноту. Затем его начало сильно рвать, а после он потерял сознание. — Сколько же можно говорить? — сокрушенно всплеснула руками Эскулапша. — Будьте осторожны с грибами. Не уверены, не срывайте. Ведь каждый съедобный гриб имеет своего ядовитого двойника. Вас предупреждают об этом из года в год, и все без толку. — Я неплохо разбираюсь в грибах, — самолюбиво заявил я. — А это что? Глаза дамы саркастически кивнули на моего бесчувственного спутника. Мне ничего не оставалось, как изобразить смущение и стыдливо потупить взор. Радик тем временем продолжал демонстрировать высокое искусство притворства. Его тело было совершенно неподвижно, его лицо выражало расслабленность и безмятежность. И если бы в нем не просматривалось ровное спокойное дыхание, его вполне можно было бы отнести к компании тех, кого везли в черных мешках. За окном промелькнул пост ГИБДД. У меня вырвался вздох облегчения. «А сколько до города?» — осведомился я. «Километров 70», — отозвался шофер. Врачиха продолжала читать мне нотацию. «Люди умирают по собственной глупости. Видите вон тех двоих? Ехали навстречу друг другу и не смогли разъехаться на ровном месте. Никто не хотел уступить. Дебилы! Теперь будут выяснять, кто из них круче, на кладбище». «Много ты знаешь», — мысленно возразил я и с болью подумал о погибшем владельце «Опеля». Закончив лекцию о грибах, дама в белом снова обратила свой взор на пострадавшего. «Сейчас я сделаю вашему мальчику укол. Это поможет ему вернуться в сознание. Затем мы поставим ему клизму и промоем желудок». Открыв свой чемоданчик, она принялась искать нужную ампулу. «Снимайте сыну штаны!» Услышав про укол, про клизму и про штаны, Радик моментально пришел в себя. Его глаза открылись. Он поводил ими по сторонам и жалобно простонал. «Папа, где мы?» Докторша удивленно посмотрела на ребенка и воскликнула. «Очнулся? Прекрасно. Укол отменяется. Но клизму мы тебе все равно сделаем». На лице Радика промелькнул неподдельный ужас. Словно страшнее клизмы на свете больше ничего не существовало. Он картинно схватился за живот и скорчил страдальческую гримасу. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Папа, меня опять тошнит! Мне срочно нужно выйти!» Дама в белом заботливо погладила пациента по голове. «Потерпи, мое золотце! Ехать осталось совсем немного, мы тебя обязательно вылечим!» Мой спутник еще крепче схватился за живот. «У-у-у! Тетенька, остановитесь! Мне очень надо, понимаете?» «Вася, останови машину!» — распорядилась врач. «Мальчику нужно!» Вася не успел даже заглушить мотор, как мой спутник уже скрылся в придорожном пролеске. Мы ждали его довольно долго, но Радик ни в какую не желал возвращаться. Дама в белом сердито посмотрела на часы. «Ну что он там?» «Пойду узнаю», — отозвался я. Отойдя от машины, я услышал громкий шепот. «Дядь Жень, я здесь!» Я обернулся. Мой спутник прятался за кустами. «Ну что же ты так рано очнулся?» — укоризненно проговорил я. «Мы еще и 20 километров не проехали. Дядь Жень, давай лучше пойдем пешком. Ну ее, эту дуру, у нее одна клизма на уме». «Ради бесплатного проезда мог бы и потерпеть», — заметил я. «Себе ее поставь, если хочешь», — рассердился Радик. «Ну ладно, ладно», — миролюбиво произнес я и пошел обратно к скорой. «Мне придется попросить у вас извинения», — сказал я докторше. «Ребенку стало лучше, так что дальше мы, наверное, пойдем самостоятельно». Эскулапша подскочила так, как будто ей снизу воткнули шило. «Вы что?» — выпучила глаза она. — «Ни в коем случае! У ребенка рецессия! Кризис может наступить в любой момент! Ему требуется срочная госпитализация!» Оттолкнув меня в сторону, она выпрыгнула из машины и помчалась к кустам. — «Где ты, моя деточка? Иди сюда, не бойся! Тебе нужно обязательно промыть желудок!» Радик выскочил из своего укрытия и стремглав бросился на утек. Дама в белом ринулась за ним. — Куда же ты? Постой! Клизма — это совсем не больно! Это была погоня, достойная комедии Чарли Чаплина. Водители санитар едва не задохнулись от хохота. Пока они смеялись, я взял наши сумки и скрылся за деревьями. Доктор Шарадика так и не догнала.